Гавайи, Пёрл-Харбор. Начальник штаба морских операций в Тихоокеанском регионе двигал свои фишки-кораблики, вырисовывая в голове и на карте затягивающуюся петлю. «Не без огрехов», – бормотал старый служака и профессионал, вытаскивая очередную табачину, закуривая, задумываясь, прикидывая. Не совсем удачно следовал Constellation, тактическое соединение TF-20, всей своей сворой уже форсировав Малакский пролив, но однозначно запаздывая. На подходе Карл Винсон, TJ-18, который зарылся далеко на юг и лишь потом повернул на запад, сделав неизбежный крюк, тоже в роли догоняющего. Но ничего не поделаешь, поздновато нашли русского бродягу и ждали не оттуда. Эти два авианосных увесистых кулака служили скорее страховкой уверенности и превосходства, не допуская, даже не предполагая радиолокационного и уж тем более визуального контакта с бандитом. Не хватало еще подставиться под эти здоровенные крылатые ракеты русских. Достаточно длинной руки авиакрыла, как более мобильного инструмента. Зато DDJ 16 Джозеф Страус, не отставая, следует за русским, держа постоянный канал связи через спутник, предоставляя исчерпывающую информацию. И очень важно, на САУ с батальоном морпехов САПРы буквально в двух шагах. А еще дельтовцы желают поучаствовать. Понять их можно. Это их косяк. У русских пленные. Об этом приказано молчать. А еще ЦРУшники. Вот уж въедливые. Хотя и с пользой, а то лезли тут французики. И бритты уж очень любопытствовали. Атташе на учения возжелали, фак им в Тихом океане. Пронюхали естественное развертывание. И журналюги. А ведь вся операция была под ЦРУ, и работа эта ЦРУ. И пресечь излишнюю шумиху в прессе, и любопытство союзников ЦРУ. Надавать репортерской братье по рукам и языкам ЦРУ. И ведь заткнули. Тем более были не менее захватывающие репортажи с Фолклендской бойни. Латиносы сопротивляются отчаянно, а бритты, несмотря на нашу помощь, умываются кровью. И теперь Лондону придется выплачивать за ленд-лизовский тараву, который ныне стоит на злосчастной якорной стоянке рядом с их раздолбанным инвизиблом и в не менее безобразном состоянии. Оплошали англы. Адмирал заулыбался, сменил выкуренное и снова хмуро задумался. А Комми? Вот еще головная боль. И где там этот Минск?